Но, конечно, они бы меня не послушали. Так бежать, как мне хотелось, мог только я. А вот что Андрей, что Федя успели запыхаться и перешли на шаг. «Вам не уйти», — сообщила статуя, которую они обогнали метров на 400. «Никто не может уйти от меня, а мы уйдем», — буркнул Федя, нервно глянув через плечо. «Лучше, конечно, убежать», — заметил Андрей, потирая грудь в районе сердца. «Но я что-то староват для таких гонок. Да ты вообще помер», — нашел Федя время поязвить. «Да еще и глупо. А ты даже собственной жизнью не распоряжаешься», — парировал Андрей. «Ну подавился я этим блином. С кем не бывает-то? Он недопрожаренный был, липкий». «Ага-ага, первый блин комом», — сказал он, засовывая в рот почти сырое тесто. Федя передразнил Андрея, который именно так и сделал перед смертью. «Умнее ничего придумать не мог, а, зато я прожил 50 долгих лет и не остался вечным девственником». Андрей показал парню язык, а тот ответил оттопыренным средним пальцем. «Бегите, бегите», — завыла за спиной статуя. «Кстати, да, давай-ка пробежимся», — согласился Андрей, указав подбородком вперед. «Давай», — без особого энтузиазма кивнул Федя. Мужчина и юноша перешли на трусцу, все больше удаляясь от ожившей статуи. Ну а та, заметив это возмутительное поведение, сразу же потребовала прекратить. «Куда побежали стоять? Совершенно непоследовательная дамочка», — заметил Андрей. «Зато сиськи большие», — одобрил подросток. «Откуда такая уверенность, что у нее под одеждой вообще что-то есть?» — ехидно поинтересовался мужчина. «А почему там может чего-то не быть?» — удивился Федя. «Да ты бы только дотронулся до нее, и все. Продолжения бы не было», — хохотнул Андрей. «А зачем стараться и растить, если не надо показывать? Об этом я не подумал», — хмуро ответил парень. «Ну да, это же твой девиз по жизни», — снова хохотнул Андрей. «Лучше такой, чем первый блин комом», — парировал Федя. «Туше», — признал мужчина. Дальше бежали молча, экономя дыхание. Статуя неторопливо шла за ними, постепенно разрывая дистанцию, а из тьмы за ее спиной тянулись тысячи серых рук, иногда обгоняя свою властительницу. Улица, как и город, закончились внезапно. Вот еще по сторонам идут дома, а вот, под ногами каменистая почва и бесконечный простор вокруг. Только какие-то скальные выступы маячат впереди. И куда бежать? Кисло поинтересовался Федя. Побежали дальше, предложил Андрей. Все равно вечно бегать мы не сможем. Эта каменная сука, мне кажется, вообще не устает. Лучше буду вечно бегать, чем к ней. Оглянувшись, юноша содрогнулся, но дальше двинулся шагом. «А как же закончить все дерьмо в своей жизни?» – удивился Андрей. «Передумал», – буркнул в ответ Федя. Так они и продолжали тактическое отступление. То бежали, то шли. Мертвый город постепенно удалялся. А вот статуя начала беглецов нагонять. Равно, как и тьма, клубившая у нее за спиной, словно бесконечный плащ, дверь, радостно заявил Андрей, указывая вперед. Федя повернул голову за его пальцем, и вместе с ним я действительно увидел каменную дверь. Она была то ли высечена, то ли вставлена в скальный массив, возвышавшийся впереди. Федя с сомнением оглянулся на преследовательницу и заметил. «Можем, конечно, подойти, но если дверь, просто рисунок или не открывается, нам конец. Давай все-таки соберемся с силами, малый, и пробежимся, как в последний раз», — предложил Андрей. «Тут место такое странное, что даже нарисованная дверь может открыться». «Бред», — не оценил мысль Федя. «Скорее, сюрреализм», — отозвался Андрей. «Но да, звучит не очень. Ладно, побежали. Кто последний, тот показывает статуе голую жопу». Юноша рванул вперед так, будто крылья отрастил. «Вот придурок», — одобрил Андрей, бросившись следом. «Выглядело это, наверное, и вправду сюрреалистично. По серой бесплодной равнине, под серым тяжелым небом, бежит юноша в белой льняной рубашке и таких же штанах не по размеру, потому что размер-то был мой, а не его. А рядом с ним несется со всех ног мужчина лет 50 в спортивных шортах и майке-алкоголичке, в той одежде, в которой Андрей и умер. А за ними идет ожившая каменная статуя, наполняя мир тьмой, из которой лезут серые руки. Пока они бежали, я даже успел подумать, что первоначальная версия о том, что все вокруг – плод моей больной фантазии, несостоятельна. Фантазия у меня, конечно, богатая и немного больная, но не настолько же. Зато я наконец-то понял, кто гонится за моими внутренними личностями. Это была тьма и, похоже, собственной персоной. Мария Михайловна ведь говорила, что из-за перенапряжения может случиться кризис, Да, а если вспомнить мое столкновение с темным в переулке, и крик госпожи проректора, в общем-то, все сразу встает на свои места. Вот так вот я со своей идеальной энергетической структурой прохожу первый кризис. И единственное, почему я еще жив, так это благодаря Андрею. Федя, точнее, наше с ним тело и сознание, заражены тьмой. В нашей с ним груди бьется черное сердце. А вот Андрей, лишенный тела, никакой тьмой не заражен. Ему, прямо скажем, плевать на ее посулы. Даже если она примет вид настоящей голой женщины или чемодана с деньгами, он не поддастся. Он мертв, и все это его больше не трогает. Возможно, единственный интерес Андрея в этой жизни – посмотреть чужую жизнь. И он не собирается выключать это шоу так быстро. И да, в реальном мире что Андрей, что Федя, просто два куска моей памяти. Но именно здесь, в кризисе, они умудрились каким-то образом разделиться. Правда, я не был до конца уверен, что все, что я вижу, не является плодом фантазии. Может, это просто мое сознание облекает то, что со мной происходит, в какие-то видения. Вот только тьма, ее образ. Ну не мог же я себе такую противную женщину представить. Скорее уж, вспомнил бы медсестричку из лекарни. Что это? Выверты моего подсознания? Или все-таки не просто видение? Хорошая попытка. Раздалось совсем рядом, когда Федя и Андрей одновременно добежали до двери. Они резко развернулись и уставились на ожившую статую, стоявшую всего в десятке шагов от них. Роковая красавица уже успокоилась и теперь просто рассматривала их с нескрываемым интересом. Как удивительных и до этого невиданных зверушек. «Да что ж ты шустрая-то такая?» — возмутился Андрей, хватаясь за ручку каменной двери. «Не смей!» — делая шаг вперед, рявкнула тьма. «Даже не думай!» «А то что?» — удивился Андрей, покосившись на Федю. «Малый, я первый успел, так что покажи ей жопу. Пускай слюни пускает, каменюка похотливая». Федя повернулся к двери, схватился за пояс штанов и лихим движением их спустил, даже не расстегивая. Все-таки я слега подрос и заматерел со своих 15-16 лет. А Федя гордо оттопырил тощий филей и, засмущавшись, торопливо натянул штаны назад, после чего с молодцеватым видом повернулся к тьме. «Очень мило», — оценила та, выгнув бровь. «Точно», — улыбнулся Андрей и дернул дверь. Та, удивительное дело, легко открылась, а за ней показался проход, заполненный кружащимся серым водоворотом. Завыл ветер мертвого города, который затягивало в это странное явление, а тьма взвыла, потянувшись в сторону Андрея и Феди. Шебурши теперь под юбкой ручонками, вспоминая, пожелал ей Андрей, хватая Федю за плечо и подталкивая к проходу. «Не, не, я туда не полезу», — возмутился тот. «Первым иди, если все нормально, крикни мне. Малый, не тупи», — морща лоб, попросил Андрей. «Стоять, стоять!» — статуя закричала, широко распахивая рот. И тот все рос, рос, увеличиваясь в размерах и приближаясь. А вслед за ним к Андрею и Феде потянулись тысячи рук. Но мужик в майке и шортах резко схватил тощего мальчишку за шкирку, с натугой оторвал от земли и зашвырнул в серый водоворот раньше, чем парень успел возмутиться. Уже бултыхаясь внутри серой массы, я успел увидеть, как Андрей и сам прыгает следом, крестясь и вопя, как резанный. А потом я падал и кричал, и это был именно я, а не Федя. А вокруг меня шелестел бархатный голос. «Уже уходишь? Жаль, но мы с тобой не закончили. Кто бы ты ни был, странный, необычный, ты нужен мне. Возвращайся, когда придет время». Распахнув глаза, я закричал, а потом умолк. Я сидел на жесткой кровати-лежанке, в комнате с голыми бетонными стенами, а из пола вокруг меня росла металлическая решетка. И только увидев ее и вспомнив видео Марии Михайловны, я понял, что все наконец-то закончилось. «Вот же сука темная», — проговорил я от избытка переполнявших меня эмоций. «Чуть не достало». Том 1, глава 15. Ратники были такие суровые, что, наверное, сами себя в зеркале пугались. А я сидел на кровати и делал вид, что удивлен настолько торжественной встрече. Ну, потому что Мария Михайловна мне не совсем законно то видео показывала. А значит, я, по идее, ничего такого не должен был знать. Круг вокруг клетки разгорелся, помигал и выдал красный. Насколько я помнил, с рунами тьмы все было наоборот. Красный – хорошо, зеленый – плохо. Но на всякий случай старательно испугался и дрогнувшим голосом спросил у бойцов: «Красный, плохи мои дела?» «Да». Собственно, ответа я не ждал, но неожиданно его получил. Один из робокопов благодушно кинул мне через динамик: «Да не, парень, побарахтаешься еще, Да, я с интересом посмотрел, как круг снова вспыхнул, снова поморгал и выдал красный. Ну вот теперь, точно все, и теперь нормально, ответил тот же ратник. А чего он красненьким мигает, недоверчиво уточнил я. Так и должно быть, разговорчивый ратник отвечал на удивление немногословно. А чего тогда третий раз врубили? Шепотом поинтересовался я. Рожа у тебя подозрительная, просветил меня ратник. А-а-а, тогда все в порядке. Я радостно откинулся на кровать, сложил руки под головой и закинул ногу на ногу, покачивая той, что сверху. Чтобы совсем добить возможных наблюдателей, начал еще и жизнерадостную песенку насвистывать. Правда, настроение было совсем нерадостным, и вовсе не потому, что устал удирать от тьмы, бегая по мертвому городу, а потому что за Софию волновался. Но судя по тому, что проверки шли одна за другой, и потому, что ратники стали между собой переглядываться, сейчас на мои вопросы никто отвечать не собирался. К слову, первым не выдержал старший, если судить по насечкам на плечевой броне, ратник. «Да сколько можно-то?» – буркнул он и вышел из камеры. «А ты опасный тип», – сообщил мне разговорчивый ратник, прямо-таки вынуждая меня привнести в этот мир завершение одного анекдота из мира Андрея. «Да, я такой», – самодовольно ответил я, а сам в этот момент пытался очень-очень быстро думать. «Раз ратники тоже удивляются многочисленным проверкам, значит, мой кризис проходил как-то нетипично. Не знаю уж, что там невидимые наблюдатели увидели на своей аппаратуре, но явно что-то странное. А значит, вопросов ко мне будет много, и на эти вопросы придется отвечать, причем честно. Я был почти уверен, что на допрос пришлют менталиста, который обязательно почувствует ложь. Мне нужна была легенда, которая бы не раскрывала всех тонкостей моей душевной организации, но выглядела бы очень правдоподобно. В итоге, я пришел к выводу, что самым правильным будет скормить все то, что я видел от лица Феди, но так, будто это я сам творил всю ту дичь, которую творил этот озабоченный. Особенно популярным, думаю, будет рассказ о том, как тьма себя за титьки жамкала в образе статуи. Интересно, мне поверит, или сразу отправит к лекарям душ за целебными уколами и ректальным промыванием мозгов? В какой-то момент в коридоре, за дверью моей темницы, разгорелся жаркий спор на повышенных тонах. К сожалению, слух мой в этот раз был не настолько острым, чтобы услышать, о чем спорит, но, кажется, голос Марии Михайловны я различил. Но даже если там была она, то ее веса на мое освобождение не хватило. В камеру зашли три двусердых в темных мундирах с одноглазыми кошками на плечах и бейджиками на груди. Ратники посторонились, давая им проход. Сотрудники темного приказа опустили решетку, нежно, чуть руку не вывихнули, засранцы. Подняли меня с кровати, нацепили рунный ошейник и кандалы на руки-ноги, накинули мешок на голову и куда-то повели. Само собой, я даже и не подумал вырываться и чего-то спрашивать. Зачем? Чтобы получить ласковое. Заткнись. Или чуть менее ласковый, но более доходчивый тычок под ребра. Надо было ждать развития ситуации и уже там выруливать, ежели что, строя из себя дурачка. В моем личном деле точно есть отметка о том, что я это дело люблю и практикую. Минут через 10 блужданий по казематам под темным приказом, меня поместили в какую-то комнату, и, усадив на стул, приковали к нему так крепко, что я только чудом не стал с ним одним целым. Оставив меня мариноваться, конвоиры отправились на выход. И вот, настал тот момент, когда я мог сказать им на прощание что-то важное. И я сказал, прямо в спины своим конвоирам: «Эй, а интересную звуковую книжку включить?» Кто-то из троих оценил и фыркнул. Остальные вышли молча. Зато и я не получил по зубам, возвысив свой гордый и свободный голос. Оставалось только ждать. «Итак, давайте с самого начала, Федор», — предложил мне добрый следователь. Злой был до него, орал на меня, пару раз отвесил леща, но так, слабенько, больше для устрашения. Теперь пришла очередь доброго, что ни разу не делало проблему меньше, чем она есть. Дело в том, что все это действо продолжалось уже часов 40, а спал я за прошедшее время часов 7, и то урывками, пока ждал, что следователи сменятся. «Не могу», — хрипло ответил я. «Хотите, чтобы я позвал Александра Александровича?» — добрым голосом уточнил Иван Иванович. «Воды хочу, и физраствор в вену, раз кормить отказываетесь». Гордо прохрипел я пересохшим ртом, а затем покосился на менталиста и добавил: «И чая вот этому несчастному, он тут сидит уже бог знает сколько». «Да, мои страдания Ивана Ивановича не тронули, А вот то, что у него менталист вот-вот тихонько взвоет от усталости, следователя заволновало. «Петь, ты сколько тут сидишь? Да уж 10-й час пошел», — мрачно ответил тот. «Давай я и в самом деле тебе чаю попрошу, и смену вызову», — кивнул Иван Иванович, вставая со стула и направляясь к выходу. «И физраствор», — прохрипел я, однако заслужил только добрый, но абсолютно равнодушный взгляд. «Естественно, чай принесли только менталисту, а мне предстояла еще одна долгая беседа о том, что я видел и слышал во время кризиса. Ну давай, Федь, рассказывай». «Ну, значит, дело такое», — начал я, прокашлившись. «В общем, пошел я утром перед завтраком к нашей госпоже-проректору Марии Михайловне. Брови следователя медленно поползли вверх, а она мне такая и говорит: «Сегодня, Федя, занятий, значит, не будет. У меня дела, мол, так что делай все, что захочешь. В библиотеке, само собой. А там, значит, надо не все, что захочешь делать, а учебную литературу читать. Вот такая вот подстава, братцы». Нет, я не стал идиотом после кризиса. Вернее, я обнаружил, что часть меня, тот еще идиот, но это, наверное, многим пацанам в их 16 лет свойственно. В общем, идиотом я не стал, отнюдь. А что касается той лютой чуши, которую я нес, да просто я решил разнообразить концерт. Ведь господа следователи еще не слышали предыстории моего попадания в кризис. И, судя по тому, что Петя, прихлебывая чай, не переставал кивать, как он думал, незаметно для меня, полуправда пока успешно не скатывалась в ложь. Я, значит, перед завтраком зашел себе в комнату, а тут, телефон звонит, а жрать хотелось. Ужас просто, как жрать хотелось. Попытался я снова намекнуть, раз впрямую не понимают. Ну тогда еще не ужас, это я теперь знаю. Но тогда-то казалось, что я ужас как голоден. И тут на телефоне имя контакта отображается. Страшное. Знаете, что написано было? «Мама». Следователь прокашлялся и уставился на меня, как на придурка, а Петя пускал в чай пузыри, хихикал, гад такой, но пил. Поднимаю я трубку, хотя есть хочется так, что прям вот быка бы сожрал. Продолжил я рассказ, а мама мне такая, мол, а чего это ты, неблагодарный сын, не звонишь, не пишешь, на звонки не отвечаешь? А я ей в ответ: «Так, Федя, хватить поясничать». Не выдержал следователь, козырнув модным итальянским словечком: «Я тебя про кризис спрашиваю. Расскажи все то, что ты рассказывал до этого». «До этого я вам про физраствор рассказывал, который мне очень нужен, раз еды не даете. Но вы и про это забыли», — с укором напомнил я. «Нет, в предыдущие 40 часов я не был таким наглым. Я честно раз 20 пересказал то, что видел в мертвом городе. Каждый раз рассказ чуть менялся, чтобы не выглядеть подозрительно. Где-то я упоминал больше подробностей, где-то добавлял свои мысли насчет происходившего, но в остальном я был предельно честным и откровенным. Вот только я же не железный, все понимаю, конечно. Чем больше клиент устанет и оголодает, тем более откровенным будет. Но я-то уже замучился тут сидеть. Надо было проверить, не вру ли я, так уже много раз проверили. Вон, даже проверяльщик устал. Больше всего я жалел, что не знаю, на какой срок меня могут задержать по закону. Был бы обычным человеком, так все сроки бы с гарантией вышли. Без предъявления обвинений задержать можно было только на 30 часов. А потом, будь спокоен, уже имеешь право жаловаться царю-батюшке. Ну, правда, составители закона не прописали, как именно из-под стражи пожаловаться царю. Видимо, эти мелочи оставлены на усмотрение задержанного. А вот как те же законы звучат для двусердых, и сколько и какой приказ имеет право меня удерживать. Все это для меня пока осталось тайной за семью печатями. А, не зная законов, я даже нормально возмущаться не мог. «Федя». Иван Иванович посмотрел на меня взглядом доброго дядюшки-садиста. «Давай без выкрутасов. Между прочим, человек может прожить без воды не больше недели». Честно разъяснил я свою позицию. Причем на третий день наступает обезвоживание. А я, если считать с тем днем, когда сознание потерял, свои 3 суток уже просидел. Где просидел? Потерял нить рассуждений следователь. «Без воды просидел», — ответил я хрипло. Ну не говорит же ему, что я тем злополучным утром только виски в кабинете проректора накатил. «Верно, значит, говорим, что воды не пил». А Петя пусть кивает, потому что это истинная правда. «Вижу, на контакт ты не идешь», — покивал следователь. «Если контакт смочить чуть-чуть, лучше будет», — выдал я, хотя и сам сомневался в этом тезисе. Но кто бы знал, как хочется пить, когда ты давно не пил. Просто жуть как хочется. Очень страшно хочется пить. Даже если бы за моими действиями не стоял хитрый умысел, я бы все равно сейчас только про воду и говорил. Федь, ну не заставляй меня Александра Александровича привлекать. Поморщился следователь. Ну давай я тебе наводящие вопросы позадаю, и ты мне на них ответишь, а не будешь всю историю с сотворения мира пересказывать. За стакан воды я расскажу вам, как меня статуя соблазняла, даже в пошлых подробностях. Отозвался я, даже покажу в лицах, на себе. Нет, вот это извращение только за два стакана воды. Для человека, который хочет пить, ты слишком много болтаешь, сдвинул брови следователь. Для человека, который три дня не пил, я действительно чересчур разговорчивый, и сам не понимаю, с чего бы, согласился я, но пить хочется так, что даже если это будет последняя тысяча слов в моей жизни, я ее вам обязательно выскажу, только дайте воды уже. Хорошо, отвечаешь на три вопроса, наливаю тебе стакан воды, неожиданно согласился Иван Иванович. Договорились, это принуждение, но вы не оставляете мне выбора, оценил его коварство я. Коснемся того мужчины, который тебе помог, следователь сходу взял быка за рога. Видел ли ты его когда-нибудь раньше? Его, точно нет. Я даже не уверен, что он вообще существует, предельно откровенно ответил я. Возможно, он вообще плод моей безграничной фантазии, а возможно, просто житель того города. Петя кивал в такт моим словам, подтверждая, что я говорю правду. Пару раз он перед кивком на мгновение задумался, но все-таки кивнул. А почему ты решил, что он местный житель? Профессионально ласково уточнил следователь. Можешь описать его, это два вопроса, или один? Поинтересовался я, быстро соображая, что наиболее правдиво вещать дальше. Само собой, один, улыбнулся следователь. Но я ведь уже описывал, во что он был одет, напомнил я. Да, я видел, кивнул следователь и, сверившись с блокнотом, продиктовал. Майка, открывающая плечи и верхнюю часть груди, на довольно тонких лямках, и шорты, с изображением банана и киви на причинном месте с надписью латинскими буквами. B&G, пробел B&S, не знаешь, кстати, что означают эти слова, что-то на сакском, может, предположил я. По смыслу, наверное, что-то вроде большой перец, или большой банан. Петя кивнул, хоть и с некоторой задержкой. Сложно с ними, с менталистами. Они хуже всякого детектора лжи. Каким-то образом улавливают даже тончайшие нюансы. Ну ведь большой босс, это же практически большой перец. Ну серьезно, ладно. И почему ты думаешь, что он местный? Продолжил допрос следователь. Да в такой одежде только у себя дома и походишь, пояснил я. Тем более, у него на пузе майка была в масляных пятнах. Ну точно из дому вышел, чтобы тьме по роже настучать перед завтраком. Хм, следователь повел бровями, вздохнул и хмуро согласился. Ладно, давай теперь описание внешности. Ну он был лет 50 на вид, плотно сбитый, плечи широкие, натурально прямо, размер 60, а ручищи толстые, как моя нога. За дверью камеры что-то громыхнуло, раздались голоса. Я, Петя и Иван Иванович с интересом уставились в сторону звуков. Ты, продолжай, Федь, продолжай, опомнился следователь. Ну вот, ручищи толстые, костяшки, о, костяшки намазаленные. Он, видимо, часто кого-то бил, возможно, что как раз тьму перед завтраком. В коридоре послышались крики. Следователь поморщился, жестом остановил мой рассказ и направился к двери. Не успел. Дверь, явно ценную, тяжелую, покрытую рунами, как и стены в кабинете, вынесла так, будто это был картонный межкомнатный ширпотреб. Ваша светлость, прекратите портить казенное имущество. В кабинет, спиной вперед, упираясь двумя ногами в пол, что не сильно помогало, заехал весьма колоритный дядька в форме темного приказа, занимавший, судя по золотым нашивкам, высокий пост. Я буду жаловаться. Вот только зря он жалобами грозит. Это я сразу понял. Во-первых, раз ваша светлость, значит, я вижу перед собой представителя одной буйной семейки, которая даже справку может предъявить. Ну или щеку, левую, если кому-то уж очень надо. А, во-вторых, в мужчине, вошедшем в кабинет, сразу чувствовалась сила. От него прямо вот таки веяло мощью, властью и деньгами. И если тут, в Покровске на Карамысе, ты высокий чин темного приказа, украшенный золотыми нашивками, то там, во Владимире, разница между тобой и отроком второго ранга, которого три дня не поили, только в том, что ты, собака, в воде себе не отказывал все эти дни, а в остальном разницы никакой. Что один муха, что второй, муха, жалуйся, заявил его светлость, входя в помещение вместе с чиновником темного приказа. Сюда нельзя, обиженно вскинулся Иван Иванович. Ты мне запретишь, что ли? Мрачно осведомился его светлость, а я прищурился, оглядел огромную фигуру, каким-то чудом втиснутую в пиджак, кафтан и рубашку, а затем погремел кандалами, привлекая внимание. И когда на меня уставились все собравшиеся, нагло заявил, кивнув на его светлость. Вот такие плечи и были. Правда, рост на 3 головы ниже. Хаем, брешешь. Тут же отозвался его светлость, шевельнув окладистой бородой и показав все мы сокола Рюриковичи, и черный шрам на щеке. Если плечи такие, то ниже, чем на 2 головы, рост быть не может. Физиология не позволит. Да точно такие. Возмутился я, обидевшись за Андрея. И рост, как я сказал, а ноги кривые были, уточнил его светлость. Кривые, ваша светлость, согласился я. Колченогий был, а возраст, не отставал вновь прибывший. Да лет 50, отозвался я. Тогда может быть, просел, значит, с годами. Ты, что ли, Федор Седов? Поинтересовался его светлость, глянув на меня из-под кустистых бровей. Так точно, я. Пришлось признаваться, даже несмотря на то, что воды я, скорее всего, в таком случае уже не получу. Во всяком случае, в ближайшие 1-2 часа, сымайте с него это все хозяйство, приказал его светлость, кивнув на кандалы, что, естественно, вызвало бурю тихого возмущения со стороны работников темного приказа. Так не положено же, ваша светлость, он у нас под следствием, попытался спорить высокий чин с золотыми нашивками. Ишь ты, храбрый, или безумный, или 2 в 1, с его работенкой-то, конечно, рехнуться несложно, а мы допрос не закончили, тихо пробормотал более осторожный Иван Иванович. А Рюрикович в ответ прокашлялся, нахмурил густые брови и попросил таким голосом, что даже я захотел взять под козырек. Так, слушайте-ка сюда, голубчики. Парень приписан к моему училищу, к моему, и ни один засранец, кем бы он себя ни считал, не имеет права без разрешения, подписанного мной или проректором, забирать ученика. И то, что мне пришлось сюда из самого Владимира пилить, чтобы решить вопрос, это уже такая жопа для каждого из вас, что только быстрое освобождение моего учащегося еще может спасти ваше начальство от каторги, а вас от ухода в городовые, или, того хуже, в дворники. Особые хоть, ваша светлость, с энтузиазмом уточнил Петя, которого его работа в моем лице за последние сутки, похоже, достала. Ну не без того, его светлость покрутил огромной лапищей в воздухе, как в мире Андрея любил делать один президент России со своим знаменитым понимаешь. Давайте уже, выдавайте мне учащегося, время дорого, мне еще в училище заехать надо, раз уж тут оказался. А дальше случилось обычное для таких печальных ситуаций переглядывание, когда следователь смотрел на вышестоящего чина, чин смотрел на менталиста, тот, на следователя, и никто не хотел идти и делать, ну потому как за это впоследствии отвечать надо будет. Пришлось его светлости громко прочистить горло, что заставило машину темного приказа заработать активнее. Кандалы и ошейник сняли, меня отпустили, а мои вещи, браслет, удостоверение и телефон, передали ректору всея Васильков. Мне он их сразу возвращать не стал, не глядя, сунул в карман. Но я решил, что высказывать протесты пока не время. Тем более, меня шатало и мотало при ходьбе, не до протестов было. Приходилось все силы прилагать к тому, чтобы не свалиться, споткнувшись о свою же ногу. Все-таки 2 суток на стуле, в кандалах, без еды и воды, это то еще испытание, даже для молодого и здорового организма. Мое состояние не осталось незамеченным ректором. Ты чего на ногах еле стоишь, не кормили, что ли? Даже не поили, ваша светлость. Немедленно нажаловался я. Мы как раз двигались по первому этажу темного приказа, и суровый Рюрикович не стал долго возмущаться таким измывательством. Скорее всего, даже не собирался, наверняка знал, как все эти расследования проводятся. Просто поймал доверенного, который тащил на подносе 2 чашки в один из кабинетов. Одну чашку отобрал, понюхал, что внутри, и сунул мне. «Бери кофе, и сил придаст, и на ноги поставит», — одобрил он, показав кулак открывшему рот доверенному. «Только на вкус гадость страшная». Тот, быстро оценив и размеры кулака, и набивку на щеке, резко передумал негодовать. А я принял чашечку с волшебным напитком,